Лев Николаевич уехал, сказав, что приедет в театр. Я плохо помню этот вечер. Пьесу давали незначительную. Лев Николаевич пришел к нам в ложу. Он сильно кашлял. Похудел с тех пор, как мы не видели его, и, как нам казалось, был раздражителен и чем-то озабочен. Поужинав и раскритиковав пьесу, он уехал. Вечером, когда мы легли спать, я заметила, что Соня была особенно грустна. Ложась спать, она дольше обыкновенного стояла на молитве. Я молчала, наблюдая за ней, но, не вытерпев, тихо окликнула ее. «Соня, ты любишь графа?» — спросила я. «Я не знаю», — тихо ответила она. По-видимому, ее не удивил мой вопрос. «Ах, Таня!» — немного погодя заговорила она. «У него два брата умерли чахоткой». «Так что же, он совсем другого сложения, чем они. Поверь, что папа лучше нас знает». Соня долго не засыпала. Я слышала ее невнятный шепот и видела, как она утирала слезы. Мы больше не говорили с ней. Ответ ее «я не знаю» разъяснил мне многое. «Стало быть, это бывает, двойственность чувств», — думала я. «Или же это переход к другому чувству?» И мысли мои путались. Майская ночь чуть пробивала свет через завешенные окна. Во дворе прокричал наш петух, а я все не спала. «А, Поливанов!» — думала я. «Ведь он ей сделал предложение!» Она согласилась, но он сказал, что она свободна и не связана словом. «Да...» Любовь ее раздвоилась. Вода утекает, как предсказала няня. Когда она видит Льва Николаевича, она всей душой льнет к нему. Когда я получаю письмо от Поливанова, она с нетерпением перечитывает его. А Лиза? И усталые мысли мои сменялись одна за другой и перелетали в Петербург, и унесли меня еще дальше, дальше в неведомый сладостный мир. На другой день после отъезда Льва Николаевича подводы стояли уже у крыльца. Как я любила эту беспорядочную суету! Она сулила мне любимое мною Покровское, сулила свободу от уроков и чудную природу. В 5 часов вечера и для нас экипажи были поданы. Меня посадили с малышами и няней в карету, чем я была очень недовольна. Я не в духе, ворчу, толкаю мальчиков, они топчут мне ноги. Но вот миновали Петровский парк, Всесвятское, и мы дома. Я забываю дорожные неприятности. Мне легко и весело. Соню мама позвала помогать в раскладке. Лиза пошла наверх устраивать нашу комнату. Дача наша была двухэтажная. Внизу жили родители, гувернер с старшими мальчиками, потом была комната для приезжих, большая гостиная, столовая и терраса. Наверху помещались дети с няней, прислуга, и была наша большая светлая комната с итальянским окном. Из окна был веселый живописный вид на пруд с островком, церковь с зелеными куполами. Живописная дорога, извиваясь, вела из города к нашей даче. Мама называла нашу комнату «комнатой трех дев». Мне было поручено заботиться о чае, но я упросила Трифоновну приготовить все за меня и побежала с братом Петей в сад. Мы обежали все знакомые места. Весна в полном разгаре, пахучая от распустившихся нарциссов и фиалок. Меня сразу охватил этот беспредельный весенний деревенский воздух после городской духоты. Нас позвали пить чай, На террасе уже накрыт